Форест Гамп – суперзвезда. С Форестом Гампом особых надежд связано не было. Он не из летних фильмов. Летний прокат в Штатах – категория особая, рассчитанная на свободных от школы подростков, и к каникулам приурочивается выпуск таких суперхитов, как картины про Индиану Джонса или Бэтмена. Фильмы, у которых есть шанс бороться за Оскара, появляются в ноябре-декабре. Так что зимняя и летняя киноамерика – две разные страны. Форест Гамп Роберта Земекиса спутал все расчеты. Вышедший без всяких претензий в июле, фильм уже собрал около 200 миллионов и продолжает делать кассу. Одноименный роман Уинстона Грума, который лег в основу картины и до сих пор тихо лежал в магазинах, распродан в количестве миллиона экземпляров. Звуковой ряд фильма, двойной альбом дисков с мелодиями 60-70-х годов, музыкальный бестселлер. При этом картину смотрят, редчайший случай, примерно поровну взрослые и дети. При этом лента будет, без сомнений, номинирована на Оскара, а исполнитель за главной роли Том Хэнкс вполне может получить Оскара второй раз подряд. При этом о Форесте Гампе высказываются не только кинокритики, но и ведущие обозреватели страны, чье мнение имеет вес при решении важнейших общественных проблем. Три статьи об одном фильме на политических страницах «Нью-Йорк Таймс» — такого я не припомню. Форест Гамп попал в точку, поставив острый и болезненный вопрос о самоидентификации американца со всей прямотой и простотой. Чего-чего, простоты здесь достаточно. Добрый, честный и верный Форест Гамп – дурачок. Это не ругательство, а дефиниция. IQ, то есть показатель умственного развития героя, 75, при среднем 110. Гамп медленно думает, зато быстро бегает. Это его единственный талант. И еще ему сопутствует удача. Форест оказывается действующим лицом, хоть и не главным, судьбоносных событий новейшей американской истории. На своем жизненном пути заторможенный Гамп встречается с Элвисом Пресли, Джоном Ленноном, тремя президентами. Эти эпизоды сделаны виртуозно. Том Хэнкс с компьютерными ухищрениями внедрен в хроникальные кадры. Он участвует в знаменитой схватке за равноправие негров в Алабамском университете, геройски воюет во Вьетнаме, оказывается видным борцом против войны во Вьетнаме, покоряет спортивными успехами Китай, дает толчок Уотергейтскому делу. И все это ненароком, точнее, роком. Один из главных вопросов здесь — о соотношении детерминизма и свободы воли. Форест Гамп плывет по течению и приплывает к успеху. Причем буквально. Баснословно богатеет, сделавшись опять-таки бессмысленно и случайно владельцем рыбацкого судна. Ему идет на пользу даже стихийное бедствие, устраняющее конкурентов. Так что о свободе воли, даже просто о характере, речи нет. У Гампа не характер, а сущность, неизменяемая, как и внешность, на протяжении десятилетий. Простоватый герой – излюбленный персонаж мировой культуры. Иван Дурак, Дон Кихот, Симплициссимус, Кандид, Швейк. К этим столпам истины с пониженным интеллектом восходит и Форест Гамп. Но с существенной поправкой. Он становится культовой фигурой, образцом для подражания, объектом поклонения и по ходу фильма, и в сегодняшней Америке прямо у нас на глазах. Внятный посыл картины расшифровывается с легкостью. В каждом живет Форест Гамп. Не надо замазывать его руссоистскую чистоту наслоениями современной цивилизации. Правильно быть не хитрым, не сообразительным, не умным, а честным, добрым и верным. Если вдуматься, если учесть грандиозный, именно культовый успех фильма, если так переосознает себя Америка, стряхивая последние остатки шестидесятнических интеллектуальных иллюзий, это страшновато. Форест Гамп своеобразно суммирует опыт 60-х и 80-х. Он естественный человек, идеалист, пропущенный через поле прагматики и материализма. Простак, становящийся вровень с великими. Аскет, делающийся миллионером. Не ищите и обрящите. Не ищите, потому что нужно не умничать и суетиться, а твердо верить в патриархальные ценности и стоять на своем. Антиинтеллектуальный, антиинтеллигентный заряд фильма не в том, что Форест Гамп безмозглый. Во всяком случае, зритель полюбил его не только за это. Важнее, что мозги как бы выносятся за скобки. Вроде это мы уже проходили и освоили. А в скобках, больших, фигурных, красивых, позолоченных, остается то, чего не хватает сегодняшней Америке. И одной только Америке — верности, честности и доброты. Конечно, сама потребность в героизации всегда важнее героя, обожествление нужнее божества. Но какое время на дворе, таков мессия. Постепенно, наращивая тему, фильм превращается в притчу. Конкретно, в притчу евангельскую. В образе Гампа все слабее контуры Ивана Дурака и все ярче черты Спасителя. Прописная буква здесь неоднозначна. Гамп спасает нынешнюю Америку от умственного и эмоционального разврата, но и всечеловеческая модель, несомненно. Как в свое время Андрей Тарковский снял Андрея Рублева, талантливо доказывая, что Христос – достояние России, так Роберт Земекис воплотил идею американского искупителя. Сделано это с остроумием и без нажима. Картина нагружается псевдоевангельскими атрибутами ненавязчиво и некощунственно, но целенаправленно. Это испытание Форреста, которое он с достоинством преодолевает. Издевательство в детстве, война, искушение богатством и славой. Отсутствие земного отца и безмерно преданная мать. Есть Магдалина, хиповатая, беспорядочная, в любви Дженни, которой Гамп хранит стойкую платоническую верность. Есть Лазарь, однополчанин по Вьетнаму, безногий лейтенант Дэн, которого Форрест поднимает к процветанию. Есть, наконец, апостолы. Побуждаемый неведомой силой, Форрест Гамп вдруг бросает все и начинает бегать. Просто бегать по Америке. 3 с лишним года подряд. Разумеется, тут присутствует и насмешка над всеобщим бегом трусцой, но маргинально. Главное, вся страна вдруг находит в этом занятии высший метафизический смысл, и за Гампом неотлучно бежит группа ближайших последователей. А все остальные, покоренные простотой выхода, видят в этой акции разрешение множества проблем, надежду и искупление. Иррациональный, спонтанный, немотивированный, но искренний порыв – вот что нужно утомленному разумом и логикой человеку. На бегу Гамп творит чудеса, опять-таки чисто американский. Он утирает лицо, поданное ему майкой, на которой остается нерукотворный образ, и плащаница запускается в массовое производство, принося владельцу майки миллионы. Другой попутчик подхватывает брошенную Гампом фразу, превращая ее в рекламный лозунг, и тоже становится миллионером. Изречения Гампа поступают в продажу, как уже произошло в реальности. Книга «Гампизмы. Ум и мудрость Форреста Гампа» идет на расхват. Экранная жизнь решительно смешивается с действительной. В этом, вне киношном быте, и Гамп тоже становится более чем героем и кумиром. Не удивлюсь, если возникнут общества и секты гампистов. Всеми данными для духовного лидерства образ обладает. А что простота хуже воровства, придумали извращенные умники. Хромые внидут первыми. Идеи переосмысляются. Не так уж хромы эти убогие. А некоторые просто-таки весьма быстро бегают. 1994 год. Похвальное слово штампу или родная кровь. В литературоцентристской России название фильма Квентина Тарантино «Pulp Fiction» переведено как «Бульварное чтиво» или «Криминальное чтиво», что, конечно, не точно, не полно, сужает смысл, потому что оригинал шире. Речь идет вовсе не о литературе, а уж как минимум о кино, в первую очередь о всякой низкосортной бульварщине, и вообще не только об искусстве. Вернее, и будет бульварщина. Восстановим справедливость и к сути. Главное в феномене Тарантино и его произведениях то, что эта, залитая кровью картина, оставляет странное ощущение близости и даже теплоты. Впрочем, если вдуматься, странного тут ничего нет. Вспомним хоть детские сказки, где количество жестокости и убийств на квадратный сантиметр страницы выше, чем в сценарии среднего голливудского боевика. В этом отношении показательны, например, русские сказки, особенно из числа так называемых заветных, заполненных циничными зверствами и тем, что сейчас поименовали бы немотивированными преступлениями, не уступающие в этих показателях знаменитым своей свирепостью исландским сагам, ирландскому эпосу. Сказочная тема возникает здесь пунктирно, но логично, напоминая о том, что образы и приемы Тарантино восходят к детским архетипам, будь то мифологическое детство человечества или частное детство частного человека. Механизм восприятия такой же апеллирующий до взрослой памяти, но памяти современного человека, на чьей колыбелью раздается бормотание не няни, а телевизора. А если у сегодняшнего младенца есть няня, то она-то главный телезритель в семье. Ее фольклорные убаюкивания в сильной степени вдохновлены телесюжетами и окрашены их стилистикой. Тарантино в своем фильме предлагает сгущенный коллаж штампов, знакомых каждому с ранних лет по приключенческим телепередачам, кино и литературе. Национальность книг и картин при этом особого значения не имеет. Бульварные чтива и киноподелки, так называемые «би-мувис», потому и относятся ко второму разряду искусства, что построены по универсальным, практически обезличенным законам. Плохие фильмы тем и хороши, что понятны без перевода, как музыка. Бандиты в них всегда не бриты, героини голубоглазы, музыка патетична, злодеи видать за четыре квартала, а все сюжетные ходы ясны с начальных титров. В таком кино невозможно разочароваться, его можно либо презирать, либо любить. Я люблю. И даже смею надеяться, что неплохо знаю этот низкий жанр, о котором Честертон в эссе с характерным названием «В защиту дешевого чтива» написал. Эта тривиальная литература вовсе не является уделом плебеев, она — удел всякого нормального человека. В наше время книги вытеснило кино. И такого знатока бульварных фильмов, как 31-летний американец Квентин Тарантино, еще не было. 5 лет он проработал в пункте видеопроката и стал живой энциклопедией современного кинематографа. Отнюдь не только американского. Тарантино не скрывает влияния, оказанного на него французской новой волной, прежде всего Годаром. Происходит стилевое удвоение. Новая волна, возникшая как своего рода перевод Голливуда на французский, теперь приходит в Штаты в новом американизированном варианте. Правда, искать у Тарантино аллюзии – задача неблагодарная. Его фильм весь составлен из заимствований и клише, выстроенных по строгой внутренней логике, но внешне по образцам драматургической антиструктуры. Иными словами, это довольно хаотический набор бывших в употреблении эпизодов. С этим явлением стоит разбираться хотя бы потому, что бульварщине досталась золотая пальмовая ветвь в Канне, а главное потому, что коллаж банальностей превратился у Тарантино в яркую оригинальную картину. Уже название вызывающее, не менее чем феллинивское 8,5. В обоих случаях речь не о содержании произведения, а о технологии его создания. Тарантино честно предупреждает зрителя о том, что его ждет. Но зритель не верит и правильно делает, тем более, что не верит он понарошку. А по-настоящему он, настоящий массовый зритель, как раз бульварщины и жаждет. Я хорошо знаю по себе, как неохотно разбираться в ухищрениях сюжета и психологических переплетениях, как славно сразу опознать наших и немцев и ждать неизбежного торжества справедливости. Разумеется, через горы трупов, сквозь тернии к звездам, по колено в крови, но к нужному берегу, к победе, к этой, ну, с голубыми глазами, к правде, в общем. Вот в этом-то и заключается фокус Тарантино, который зрителя все-таки обманывает. Весь этот благородный набор принадлежностей низкого жанра у него есть, но лишь в рамках отдельных микроэпизодов. В том-то и дело. Знакомые штампы он тасует так виртуозно, что картина в целом абсолютно непредсказуема, и сюрпризы подстерегают при каждом сюжетном повороте. Мы точно уверены, что за углом нас ждет клише, но какое на этот раз? Это как если бы Д'Артаньян, выхватывая шпагу, вдруг видел перед собой не Рашфора, а Кинг-Конга. При этом стандартные, тысячи раз проигранные в других местах мизансцены сопровождаются острыми, временами блестящими диалогами. Бандиты Тарантино, а все его персонажи-преступники, беспрерывно говорят, заряжая, стреляя, отмывая кровь, убегая от полиции. Темы — сравнение Европы и Америки. Ясно, в чью пользу, если в Амстердаме пали так низко, что к картошке подают майонез. Толкование Библии — один из персонажей не может убить без цитаты из пророка Иезекииля. Еда и мораль — собак нельзя есть, потому что они обладают индивидуальностью. Объекты грабежа — хуже всего продуктовые лавки, потому что их, узкоглазые хозяева, так плохо знают английский, что пока им все объяснишь, уже подружишься. Женщины, выпивка, спорт. Кошмар забалтывается в повседневность. Тарантино погружает холодную жестокость своих героев в теплый раствор быта. Банальность зла доводится до юмористического предела. Юмор, естественно, черный. Сделано это с таким мастерством, что хохот над действительно комическими последствиями страшного убийства оборачивается трагедийным катарсисом. Ирония за кадром. Тарантино нигде не срывается в откровенное пародирование боевиков. Он поставил всего 2 фильма, но уже по ним видно, как взрослеет режиссер. Первая картина «Бешеные псы» «Reservoir Dogs» смеха не вызывала. И вообще, там почти всерьез разыгрывалась кровавая драма бандитов, неудачно ограбивших ювелирный магазин и погибающих в финале. Почти, так как закрадывалась все же мысль, что такое сгущение зверств не может не быть пародийным. А Тарантино только в предпоследнем кадре, за несколько секунд до конца, позволяет себе намекнуть на это, когда 3 героя разом стреляли друг в друга и разом падали замертво. В «Псах» была соблюдена жанровая чистота триллера. Бульварщина многообразнее, богаче, тоньше. Здесь сгущены не ужасы, а штампы ужасов, хотя все равно бьет дрожь. Вот так читается роман Владимира Сорокина «Сердца четырех», где злодейства могут восприниматься пародией только от того, что их так много и они так отвратительны. Сорокин пугает, нам не страшно, но на самом-то деле мы ерзаем в возбуждении и холодном поту. Методы почти ровесников Квентина Тарантино и Владимира Сорокина вообще поразительно похожи, как схожий достигаемый ими эффект, упомянутый уже катарсис. Более того, бульварщина состоит из трех связанных между собою новелл, и как минимум одну из них мог бы написать Сорокин. Да практически и написал, если не точно, то по сути такую. Смотри его книгу «Норма». Сорокин много работает с соцреалистическими штампами, поскольку советская власть уже позади, пора бы признаться самим себе, что соцреализм — всего лишь разновидность старого доброго критического реализма, существующего по все стороны океана. Оттого-то так знакомы клише, которые использует Тарантино. Именно давно знакомы, с нашего, вовсе не американского детства. Киноновелла из бульварщины называется «Золотые часы». Речь в ней идет о часах, которыми еще в Первую мировую был награжден прадед героя. Потом они перешли к деду, павшему на другой Великой войне, от него к отцу, пронесшему часы через Вьетнамскую войну и долгий плен, и, наконец, к сыну. Герой совершает безрассудные подвиги, чтобы возвратить утраченную было реликвию, естественно, сквозь море своей чужой крови, и уносится к обретенной свободе с чемоданом украденных денег на мотоцикле под названием «Милость Божья». С некоторыми поправками такие истории мы читали в учебнике «Родная речь» и в серии «Мои первые книжки». И уже без поправок на таких приемах зиждется искусство соцарта. На таком пафосе замешана слава Комара и Меламида. Такой сюжет вполне уместен в сорокинском сборнике рассказов или в его норме. Однако сюжет и приемы останутся схемой, если схему не оживит настоящая любовь. Я говорю о любви к предмету описания. Без нее пребывают мертворожденными конструкциями 9/10 соцартовских текстов и картин. Просто нарисовать красивого Сталина, как делают комар-меламидовские эпигоны, никак недостаточно. Надо в Америке начало 80-х затасковать по своему детству. Так эмигранты поют советские песни, выпив, расслабившись, сперва с иронической усмешкой, потом все более увлеченно, истово, искренне, слаженным хором. Сняла решительно пиджак наброшенный. Поэма Тимура Кибирова — это попытка обрести уверенность в хаосе, честно разбираясь в любви-ненависти к прошлому. В рваных, многожанровых, разностильных сочинениях Сорокина отчетливо видна тяга пусть к иллюзорному, но цельному бытию прежних поколений. То, что изображаешь, надо любить по-настоящему. Не знаю, насколько правомочно включение этого заведомо ненаучного понятия в попытку анализа художественного произведения, но иначе не получаются. При первом прочтении те же сочинения Сорокина кажутся попыткой подрыва самой идеи творческого процесса и участия в нем, скажем так, души. В своих интервью Сорокин настаивает на том, что все страсти, страдания и смерти его героев — всего только буквы на бумаге. Вот что производит шокирующее впечатление на свежего читателя. Всевозможные покушения на традиции святыни — лишь следствие главного святотатства, разрушение нашего собственного образа в наших собственных глазах. Если все буквы на бумаге, то чего мы стоим? Звучим ли мы гордо, если так волнуемся от бумажных слез и целлулоидной крови? И сам казус Тарантино-Сорокин, и поставленные так вопросы своевременно и повсеместно сейчас, перед концом столетия, проверившего на прочность, вшивость, и отвергнувшего все идеологии, кроме националистической, от того, конечно, что национализм — категория не идеологическая, а бытийная, в том и залог ее вечности. Идет возврат к испытанному и надежному. Отсюда и тяга к ready-made, готовым штампам а-ля Дюшан, к опоре на проверенные клише и приемы в политике, социальной жизни, искусстве. Оттого американец Тарантино не только ровесник, но и явный единомышленник россиянина Сорокина. А иногда они кажутся едва не соавторами. Стиль сближает куда теснее, чем тема и идеологические модели. Сама по себе опора на испытанное не гарантия успеха. Ничто нельзя просто достать из нафталина и набросить на себя. Требуется подгонка, перекройка, перелицовка. Это только принято так считать в публицистических целях, а на самом деле просто по интеллектуальной лени, что штамп не требует никакого специального с собой обращения. На наших глазах меняется реальность, делать все невнятнее и многослойнее, и нет ничего живее вымерших миллионы лет назад компьютерных динозавров Спилберга. Легко воображаю себе, как могут ожить пресловутые лебеди с настенных ковриков, обнаружив скрытую десятилетиями непонимания дивную красоту. Как двинутся фаянсовые слоники с подзеркальника, покачиваясь выразительнее гумилевских и зоосадовских. Еще Хлебников называл фабричные трубы лесами второго порядка. Похоже, что порядок этот становится первым, во всяком случае равноправным. Реалии цивилизации ничуть не менее ярки и ощутимы, чем реалии природные, так называемые первичные. Наверное, уже уместно прибавлять «так называемые». Для городского же жителя, а кто нынче не городской житель, естественная организация окружающего пространства не деревья в лесу, а дома на улице, натуральный звук — шорох шин, а не кустов. Механический соловей, как в сказке, меньше экзотика, чем пернатый. Клише становится полноправным элементом творчества, и в этом качестве ведет себя вполне творчески и оказывает вполне творческое воздействие, то есть волнует. В этом смысле вторичное, составленное из штампов, искусство подчиняется тем же законам, что и первичное. У потребителя имеет спрос продукт одухотворенный, поклон повсеместным рыночным штампам, они убедительны. В фильме «Тарантино» ключевой эпизод отнюдь не одна из свирепых или свирепо-смешных сцен, а как раз одна из самых мирных — танец. Пара приходит в ретро-ресторан. На стенах афиши с Мерлин Монро и Монтгомери Клифтом. Столики вмонтированы в огромные открытые автомобили, которые сейчас продаются за бешеные деньги, как антиквариат. Звучит музыка 30-летней давности. Заводят твист, и пара выходит на круг. Танцуют они долго и прекрасно, и видно, как искренне любуются движениями, звуками, зрелищем автор. Танец — редкая минута отдохновения, но именно он подсказывает разгадку фильма «Бульварщина» и этого жутко гротескного коллажного стиля вообще. Уют не только там, где чисто и светло. Уют там, где все идет по правилам. И нет более незыблемого правила, чем штамп в искусстве. Иначе он не стал бы штампом, не застыл бы в своем величии, не понятым снобами, но принятым массами. «Вульгарная литература», — писал Честертон, — «не вульгарна уже хотя бы потому, что захватывает пылкое воображение миллионов читателей. Клише — знак надежности и постоянства, к которым стремится каждый как к состоянию равновесия. А уж какой именно клише — вопрос второй. Тут дело вкуса и детской памяти. Квентин Тарантино пробивается к покою красоте на свой причудливый манер — головокружительными прыжками через потоки крови. 1996 год. «Ледяная империя». Мелодия «Союза нерушимого» идет заставкой к телефильму Леонида Парфенова «Российская империя». Хотя в первых кадрах 17 век, хотя фильм НТВ снимался до принятия музыки Александрова в качестве государственного гимна нынешней России. Парфенов оказался пророком, дело в точно выбранном методе. Это как в японской школе стрельбы из лука. В отличие от западных методик, там учат сосредоточиваться не на мишени, а на правильности движения. Если все будет сделано как надо, стрела сама попадет в цель. Парфенов понимает, что империя — не государственное устройство и не социально-экономическая формация, а способ мышления. Эмоциональный центр трех показанных пока серий, то, что пересказывают вернувшимся из отпуска соседям, ледяной дом Анны Иоанновны, грандиозный дворец, сложенный из ледовых кирпичей для блеска, проглаженных утюгом. В нем даже дрова в камине из льда. Такое здание в России построили рабским трудом 2,5 столетия назад, а теперь еще раз, по приказу Парфенова. Вот дает НТВ. Менее известен другой факт. Нынешней зимой в 6 лагерях Томской области проводился конкурс снежной и ледовой скульптуры. По гуманным условиям состязания участвовали все заключенные, включая содержащихся в ШИЗО. Ледяные дворцы построили во всех 6 лагерях. Империя та же, нерушимая, как ледяной дом. Империя, в принципе, в основе своей не для людей. Так ее нынешняя столица не для обывателя. Садовое кольцо не улица, а площадь, скрученная баранкой. Черт его знает, к чему такие не снившиеся Европе и Америке проспекты. Для танковых колонн, для ликующих толп, для потрясений иноземцев. Сказочное варварство, дикая потеха. Говорится о ледяном доме. В перечнях балов, нарядов, бриллиантов, оттенок брезгливого восторга. Хоть в чем-то мы первые, не в созидании, так в разгуле. Комплекс Запада — важнейшая часть российского имперского сознания. Отстраняясь от этого комплекса, иронизируя над ним, Парфенов временами вовлекается в сюжет изнутри. Он подданный той же империи, оттого может сказать «Швеция — сказочно благополучная страна второго ряда». Отрада. Живем паршиво, но нас боятся. Как живо в народе и государстве средневековое ощущение, что великая держава — та, которая убивает как можно больше чужих, а не та, которая как можно больше заботится о своих. Не снисходя к человеку, империя взмывает к человечеству. С орлиного двуглавого полета не разглядеть людскую мошкару, особенно если вычислять координаты места под солнцем. Глобальные интересы, как самовыражение империи, про это точная реплика о стремлении Петровской Елизаветинской России к членству в Большой Семерке. В фильме «Элегантное смешение эпох», «Ударная стройка» о Бероновском дворце, «Саммит» о встрече Петра с польским королем Августом, «Петровский план монументальной пропаганды», «Кони БМП и БТР», «Первый штурм Зимнего» о перевороте Екатерины, «Центр стратегических разработок» о Ломоносове и тому подобное. Все это не натяжки и не игра терминами, а результат верного метода. Если речь о способе мышления, то стройка остается ударной в любую эпоху, тем более что примеров мировоззренческого единообразия сквозь века сколько угодно. Взять, скажем, совершенно сегодняшнюю обидчивость наших предков на заграничное общественное мнение и иностранную прессу. Или блестящий сюжет о взятии Берлина и неумение извлечь политическую и экономическую пользу из военных успехов. Бросок на Приштинский аэропорт. 95%, как у паровоза кукушка, в свисток. Убедительная легкость фильма в том, что подходящие тезису исторические подтверждения вовсе не выискиваются. Они выскакивают сами. Стоит направить курсор на экране и ударить по клавише. Организующий прием картины — интернет, то есть широкое верное разворачивание любой намеченной темы. Тут главное не поиск, а отбор. От примеров успеваю уворачиваться. Парфенову такое удается. Поклон его вкусу и чувству меры. И еще. Если выделить одно главное достоинство Российской империи, в отличие от реальной Российской империи, это свобода. Такое ощущение в сочетании с приемами интернета отсылает к первому истинно свободному поколению России. Фильм для способных, сейчас переводя с английского «advanced», говорят, для продвинутых, старшеклассников и первокурсников. Таков уж уровень исторического самосознания нынешнего российского общества. Таков этап социального развития, зачаточный во всех отношениях. Через Тверскую возле Пушкинской площади протянут плакат. Пересадка волос. Телефон 253-1480. Немыслимо вообразить себе такое на Елисейских полях, Пикадилли, Пятая авеню. Потребительское сознание тоже бывает детским и взрослым. Можно упрекнуть Парфенова в упрощении истории, но он не занимается самовыражением, а работает на аудиторию. Его живой Пушкин в самом деле сложнее и тоньше Российской империи. Настолько, насколько художественное сознание российского человека развито лучше исторического, насколько литература ближе и дороже, чем политика. Живой Пушкин вверг телезрителя в то, чего тот прежде не знал. Светскость в трактовке сакрального. Читатель, правда, был знаком. Прогулки с Пушкиным Абрама Терца Андрея Синявского одухотворяют фильм. Парфенов все 5 серий гуляет с Пушкиным буквально, беспрерывно двигаясь, пешком, верхом, в коляске, на лодке. Останавливается лишь для того, чтобы обратить внимание на пустяк. Тоже школа Синявского. «Желтые ладони» матери поэта. Его рост 166 сантиметров и рост Натальи 176 сантиметров. Математический ступор. Пушкин не понимал, что такое деление. Насколько же это ценнее, чем многотомные изыскания? 10 сантиметров разницы — вот и черная речка. О смерти Пушкина ведущий говорит трогательно, создавая ощущение общего подлинного горя. Точно такое чувство острой жалости и утраты испытываешь, стоя в смертной комнате на мойке. То ли Парфенов хороший актер, то ли вправду у него перехватывает горло, подходит и то, и другое. Также срабатывает другой эмоциональный срыв. Рассказывая о том, как за 2 дня до дуэли Пушкин с Натальей и Дантес с Екатериной провели вечер у Вяземских, Парфенов говорит в сердцах: «Вот это уму непостижимо!» Акцент поставлен благородно, удивление и только. При этом тема треугольника трактуется традиционно. Показным романом названы отношения Дантеса с Натальей, хотя новые публикации переписки Дантеса дают иную картину. Влюбленность была искренней и взаимной, но осталась платонической. Однако и этот фильм снят для миллионов. Живой Пушкин не отступает от принятого канона, но наглядно и эффектно показывает, что и в канонических рамках возможна свобода. Отличие от традиции, Пушкин — член Политбюро, слова Пастернака в 1937 году, Фарсова, возрожденный в 1999, не в что, а в как. Такой Пушкин живой. Живость опять-таки, как потом аукнулась в Российской империи, в словесной перекличке времен. Немецкая слобода — экологически чистый район. Какой немолчный говор Бахчисарайского фонтана, когда из него вытекает литр воды в сутки. Одесса, южно-русский Гонконг XIX века. Зачистки предместий польской столицы. Народ безмолвствует, главная пословица про электорат. Очень хорошая самая первая фраза. Северная Эфиопия. Кстати, время тут московское. Мифическая прародина Пушкина вроде доказали, что Ганнибал происходил из северного Камеруна, но здесь сознательно выдерживается хрестоматийная канва, Эфиопия выступает композиционной опорой фильма, появляясь в начале, в середине, в финале. Таких опор Парфенов и режиссер Вера Сторожева нашли несколько. Содержательное — биографический пустяк. Темповое — непрерывное движение ведущего. Жанровое — принцип теленовостей. При упоминании имени или места на экране появляется лицо, дом, пейзаж. Стилистическое — вставки комичного немого кино с титрами и слышным стрекотом камеры. Отличный исполнитель роли Пушкина Владимир Довжик. Вещественное — фраг Парфенова. Эмоциональное — задыхание Парфенова. То есть снова речь идет о методе, верно, а оказалось и безошибочно выбранной точки зрения. Под правильным углом все видится и звучит многозначительно. Время служак и бдительности сказано о николаевском времени, снова аллюзия, как с гимном в Российской империи, как с комплексом Запада, здесь еще французскость и русскость Пушкина, космополитизм с патриотизмом. Ракурс улавливает не столько события и факты, сколько настроение и дух. Разумеется, давно тиран уже не злодей, а посредственность, как написал в стихотворении «Конец века» Бродский. Но странным образом мало что изменилось с выборностью руководства. По-прежнему власть от Бога. Вы отцы, мы ваши дети. Хотя оснований к обожествлению власти со времен тотальной грамотности и всеобщего избирательного права вроде бы нет. Как в массе Маринину и Незнанского всегда будут читать больше, чем Искандера или Битова, и это нормально. А полные залы соберет сирота Казанская, но не Хрусталев машину. Так и яркий интеллектуал не пробьется на вершину. Действует принцип судейства фигурного катания, отсекаются высшие и низшие оценки. При всем этом два главных мотива в России неизменны – стыд за власть и страх власти. Хрущев – Сталин, Чернянко – Андропов, Ельцин – Путин. Стало быть, власть можно либо ненавидеть, либо презирать. Отсюда всероссийская общественная болезнь – отсутствие идеи служения. Злодей Воронцов послал страдальца Пушкина на саранчу – обследовать гуманитарную катастрофу. Поэт отшутился от человеческой трагедии, не служить же. Потому и теперь законодатель не слуга народа, хотя им выбран, а наставник и пастырь. Так себя ощущает и ведет и он, и народ. Тем более глава государства. Потому журналист – властитель дум, а не работник сферы обслуживания. Хорошо, если это разумный и деликатный Парфенов, который не навязывает, а предлагает. Остается ерунда – научиться видеть и понимать. Вспомним еще раз о японской школе стрельбы из лука. Если все делать правильно, стрела сама попадает куда надо. А у нас в казарме, как и во всех воинских частях, от Калининграда до Владивостока, висел плакат, суть которого не разъяснить никаким мыслителям, ни восточным, ни западным. Чем выше меткость стрельбы, тем больше вероятность поражения цели. Нельзя жить постулатами, рано или поздно любые утверждения потребуют доказательств. Жить стало лучше, жить стало веселее. Как именно стало? Хотели как лучшее, вышло как всегда. Как именно хотели? Главный метод, способ, процесс. Цель-то — ничто, как выясняется, сколько ни тверди о ней. Поэтому у Парфенова получается. А у империи нет. 2001 год.